частью общей политической борьбы, причем наиболее важной, решающей частью. Это хорошо понимали Сталин и Фрунзе. Не было сомнений, что Троцкий доберется и до первой конной, дислоцировавшейся на Северном Кавказе. Собственно, попытки ликвидировать ее уже были. Это ведь Лев Давидович предложил и настаивал, надо послать усиленный конный корпус через Афганистан в Индию, чтобы произвести там революцию. А где взять усиленный конный корпус, если у нас имелось в то время лишь одно постоянное сильное кавалерийское объединение, первая конная армия? Предложение Троцкого фактически означало отправить к черту на кулички именно ее. Все остальные кавалерийские соединения и объединения возникали на короткие сроки, были слабы и распадались, как, например, вторая конная армия. Верный был способ избавиться от Буденновской конницы. Не берусь оценивать предложение Троцкого с политической точки зрения, экспорт революции. Но для человека военного авантюристичность и бессмысленность была очевидна. Смогла бы кавалерия, не имея тылов, не пополняясь людьми и конским составом, пройти тысячи верст по пустыням Средней Азии, по афганскому каменистому безводью, преодолеть трудные горные перевалы? Уже сама эта задача представлялась невыполнимой. Конница вымоталась бы, не одолев и половины пути. А как встретит вооруженных пришельцев афганское население, только что отбившееся от англичан, подозрительно и недружелюбно настроенное ко всем европейцам, ко всем неверным, видя в них лишь завоевателей и колонизаторов? Боями пришлось бы пробиваться. Если предположить самое лучшее, самое невероятное, 15-20 тысяч измученных всадников после долгих мытарств доберутся все же до Индии. Что тогда? Кто там ждет их? Что они смогут сделать в совершенно чужом краю? Поднять революцию? Да там же стоят крупные силы английских войск. Там формирование местных феодалов. От нашей конницы и следа не останется. Авантюра, конечно, была явная. Ленин не поддержал ее, выступил против. И индийский поход, слава богу, не состоялся. Но Троцкий не из тех, кто отступает от своих замыслов. Я ждал, что Иосиф Виссарионович со дня на день спросит меня, как быть с первой конной, как сохранить надежные соединения. Долго и много думал я об этом. Зато, когда начался важный сей разговор, был полностью готов к нему, имел даже соответствующую карту. Мы сидели дома возле окна за столиком, на котором красовалась бутылка вина и два бокала. Власик принес яблоки. Я начал с того, что конную армию, как полноценное объединение, сохранить не удастся. Значит, надо сберечь хотя бы ее дивизии или отдельные полки. Как это сделать? Не дожидаясь, пока Троцкий потребует расформирования первой конной, мы сами расформируем ее. Мы — это помощник главкома по кавалерии Буденной и новый командующий Московским военным округом Ворошилов. Думаю, поможет в этом и Фрунзе. Одну дивизию перебрасываем вот сюда, показал я на карте, в район Минска, для укрепления западной границы. Другую в район Воронежа, где вспыхивают кулацкие восстания. Если нам понадобятся эти дивизии, их за сутки можно перебросить по железной дороге в Москву. Особое место в моих замыслах отводилось 14-й Майкопской кавдивизии, самой сильной и самой надежной. Я предложил перевести ее в Московский военный округ, непосредственное подчинение товарища Ворошилова. Всего в округе 10.